Но вы полагали, что запасной ключ безопаснее держать у себя, и это позволит предупредить халатность жены. Да, сэр. А что, ваша жена всегда, ну, все время теряет ключи? Я просто подумал, что она могла бы потерять эти ключи. Судя по всему, вы презираете женщин за их постоянную забывчивость, не так ли? Ваша честь, минуточку, — закричал Сайбрук и вскочил на ноги. Свидетель не говорил ничего подобного. Я понял, что именно это он имел в виду, — возразил Мейсон. Не этими словами, возможно, уважаемый коллега, не этими словами, но если вы проводите перекрестный допрос свидетеля, то вы должны тщательнее формулировать собственные умозаключения. О, мистер Сайбрук, — улыбнулся Мейсон и покачал головой. Мне неизвестна норма закона, которая требует, чтобы я не делал собственных выводов. Я просто задаю вопросы свидетелю при перекрестном допросе. Свидетель может поправить меня, если я не прав. Я именно понял его показания в том плане, что он, ну, судя по его словам, пренебрежительно относится к возможности доверять женщинам ответственные поручения. И я думаю, присяжные поддержат меня в этом. И Мейсон снова бросил быстрый взгляд на присяжных. Свидетель не говорил подобных вещей, заявил Сайбрук. «Ну, знаете, — великодушно промолвил Мейсон, — я буду первым, кто принесет извинения, если я неправильно понял его. В стенографическом отчете судебного заседания его показания совсем недалеко, уважаемый коллега. Я хотел бы попросить стенографистку зачитать это точно все, что сказал свидетель». Внезапно Сайбрук понял, в чем же состояла тактика Мейсона. Он ловил на приманку, раздувал вопрос, который в других обстоятельствах прошел бы незамеченным, и сейчас он как раз стремился акцентировать на этой проблеме внимание присяжных. «Ну, хорошо, хорошо», — примирительно сказал Сайбрук. «Не стоит терять время. Я снимаю возражение. Присяжные запомнят, что показал свидетель, и, как я понимаю, они не позволят вам приписать свидетелю слова или ни в коем случае, ни в коем случае», — прервал его Мейсон. «Я только заинтересован точно узнать, что же показал свидетель, и я намерен извиниться перед ним, если я неправильно понял, что он сказал. Знаете, я этого не подразумевал». Бэйн почувствовал себя неловко. «А что вы не подразумевали?» — переспросил Мейсон. «Ну, что женщинам нельзя доверять серьезные дела. Ну, я-то думал, что именно это вы и заявили. Я не говорил ничего подобного». «Ну, теперь, — сказал Мейсон, — заслушаем стенографистку. Успокойтесь, джентльмены», — примирительно произнес судья Пибоди. «Если вы помолчите немного и дадите возможность судебной стенографистке найти в своих записях показания, о которых идет речь, в зале заседаний суда воцарилась напряженная тишина». Сайбрук нервно приглаживал рукой плотную черную шевелюру. Ему явно не понравилось, как повернулось слушание дела. Бэйн занял самоуверенную позу в свидетельской ложе, ожидая, что он будет прав. В свою очередь Мейсон свободно расположился на стуле в уважительной, полной внимания позе добросовестного адвоката, который чувствует, что предстоящие заявления представляют чрезвычайную важность. «А, нашла», — стенографистка нарушила тишину. «Я зачитаю вопросы и ответы. Мистер Мейсон, как получилось, что у вас оказался ключ от шкатулки жены?» Ответ: «Мистер Мейсон, это простая предосторожность». Вопрос: «Боюсь, что я не понимаю». Ответ: «Женщины всегда теряют вещи, поэтому, опасаясь, что моя жена потеряет ключ от своей шкатулки, я дал, вручая ей шкатулку, дал только один ключ. Я хранил запасной ключ в безопасном месте». Вопрос: «О, я понимаю. Вы полагали, что запасной ключ безопаснее держать у себя, и это позволит предупредить халатность жены?» Ответ: «Да, сэр». Вопрос: Что ваша жена все время теряет ключи? Ответ. Я просто подумал, что она могла бы потерять эти ключи. Вопрос. Судя по всему, вы презираете женщин за их постоянную забывчивость, не так ли? Бэйн неловко ерзал на своем месте, когда судебная стенографистка закончила чтение. «Я думаю, это то, что вы сказали, не так ли?» — заметил Мейсон. «Ну, знаете, это вовсе не то, что я подразумевал», — отрезал Бэйн. «О, значит, вы сказали что-то такое, чего вы не подразумевали? Я так понимаю?» «Да, сэр. Находясь под присягой...» «Ну, знаете, это была оговорка. Ну, что вы, мистер Бэйн? Ну, что вы подразумеваете под оговоркой? Ведь то, что вы сказали, можно интерпретировать как, ну, мягко говоря, неправду. Ну, как бы это сказать? Я произнес это, не думая, не думая о чем. Я только хотел сказать, что моя жена имеет привычку терять вещи, и тем не менее вы обобщили, заявив, что такая черта присуща всем женщинам. Ваша честь. Помощник окружного прокурора был уже не в силах сдержать своего раздражения. Ведь это второстепенный вопрос, не имеющий никакого касательства к данному делу. По милости уважаемого коллеги, мы снова и снова толчем воду в ступе, теряя драгоценное время. Был задан вопрос, и на него был получен четкий ответ. И совершенно напрасно господин защитник старается извлечь из этого какие-либо дивиденды. «Я так не думаю», — спокойно парировал Мейсон. «Я полагаю, что в интересах дела очень важно установить, как в целом наш свидетель относится к женщинам, и, возможно, не только к ним. Потому что моя подзащитная женщина, но я также особенно заинтересован узнать, что же у него было в голове, когда заявил при перекрестном допросе, что давал показания, которые он не подразумевал. Мне хотелось бы узнать, сколько других моментов в его показаниях могут быть неточными». «Ничего неточного в показаниях свидетеля нет», — раздраженно закричал Сейбрук. «Следует ли вас понимать так, что свидетель действительно считает, что женщинам нельзя доверять ответственные вещи?»